Слава о нем распространилась по всей окрестности Газы. Его знали далеко кругом и порой даже упоминали вместе с уважаемым великим исповедником и отшельником Дионом Пугелем, чья слава, впрочем, была уже на 10 лет старше и основывалась на совершенно других способностях, ибо отец Дион был знаменит как раз тем, что души доверившихся ему разгадывал яснее и быстрее, чем их речи, благодаря чему нередко поражал медлившего с исповедью, без обиняков называя ему его еще утаиваемые грехи. Этот сердцевед, о котором Иосиф слыхал сотни удивительных историй и с которым сам никогда не осмелился бы сравнить себя, был также боговдохновенным наставником заблудших, великим судьей, карателем и распорядителем. Он налагал эпитемии, предписывал самобичевание и паломничество, занимался сватовством, заставлял враждующих мириться, и его авторитет не уступал авторитету какого-нибудь епископа. Жил он неподалеку от Аскалона, но просители приходили к нему даже из Иерусалима и еще более отдаленных мест. Подобно большинству пустынников и подвижников, Иозефус Фамулюс прошел через долгие годы страстной и изнурительной борьбы. Хотя он и оставил мирскую жизнь, хотя и роздал свое имущество, бросил свой дом и покинул город с его земными радостями, он все же должен был взять с собой самого себя, а в нем были все порывы тела и души, которые могут вернуть человека в беду и соблазн. Сначала он боролся с телом, он был суров и жесток с ним, приучил его к жаре и к холоду, голоду и жажде, к рубцам и мозолям, пока оно медленно не увяло, не высохло. Но даже и в тощей оболочке аскета тело это иногда неожиданно и позорно дразнило ветхий Адам безумными желаниями и прихотями, мечтами и наваждениями. Известно ведь, что тем, кто бежит от мира и кается, дьявол уделяет особое внимание. Когда затем его стали навещать искавшие утешение и нуждавшиеся в исповеди, он с благодарностью увидел в этом знак милости Божией и одновременно почувствовал, что его подвижническая жизнь стала легче. Она получила смысл и содержание. Выходивший из-за пределы его самого, он был облечен неким саном, мог служить другим или служить Богу орудием для привлечения душ. Это было чудесное, поистине возвышающее чувство. Но в дальнейшем выяснилось, что и благо души тоже причастны ко всему земному и могут стать искусительными ловушками. Ведь часто, когда пеший или конный путник, остановившись у пещеры, просил сперва о глотке воды, а потом и о разрешении исповедаться, нашим Иосифом овладевало чувство удовлетворенности, довольства. Довольство самим собой, суетное себелюбие, сознавая которое за собой он приходил в ужас. Нередко он на коленях молил Бога простить его и молил о том, чтобы никто больше не приходил исповедоваться к нему, недостойному, ни из шалашей соседей-подвижников, ни из деревень и городов мира. Между тем и тогда, когда посетители порой и впрямь не появлялись, он чувствовал себя не намного лучше, а когда они затем опять приходили во множестве, ловил себя на новом прегрешении. Он замечал теперь, что, выслушивая те или иные признания, был холоден к исповедовавшимся, не испытывал к ним любви и даже презирал их. Со вздохом взял он на себя и это борение. И бывало порой, что после каждой выслушанной исповеди он совершал процедуру самоуничижения и покаяния. Кроме того, он взял себе за правило обращаться со всеми исповедующимися не только по-братски, но с какой-то особой почтительностью, причем тем больше, чем меньше нравилось ему данное лицо. Он принимал их как гонцов Бога, посланных, чтобы его испытать. Так с годами, довольно поздно, уже на старости лет, он обрел известную ровность жизни и казался тем, кто поблизости жил от него, безупречным человеком, обретшим душевный покой в Боге.